Нас атаковало в пешем строю около двух десятков человек. Мы открыли огонь с 50 метров, человек 15 сразу рухнули на землю, остальные попробовали вступить в перестрелку. Тут два мотоцикла бросились на нас, чтобы бросить гранаты и уехать. До нас долетела одна граната и ранила двоих прибившихся к нам. Зато от террористов уцелел один мотоциклистов. К нам прибился еще 10 израильтян, двое были в военной форме и один в полицейской. Развернуло джип, и под его прикрытием мы атаковали террористов. У террористов явно была связь, к месту побоища подъехало несколько джипов и два автобуса с вооруженными людьми. По рации я приказа подлетевшей паре самолетов атаковать колонну. Атака оказалась удачной. Послал туда на зачистку около 10 вояк из израильтян под командованием парня из ЧВК. Как я потом узнал, это был второй отряд, из 5 посланных террористами-радикалами. Третий отряд арабов атаковали мои ребята из Иерусалимского батальона, пока они резвились в каком, то кибуце. Они успели даже раньше израильской армии. Освободили они почти 67 заложников. Только 9 из них были ранены. Остаток террористов из напавшего отряда отступил, их осталось меньше 10 человек, но у них было 4 заложников, в том числе и Джувон. Наконец прилетело 2 ударных и 4 десантных вертолета. Я вскочил в них, и мы полетели за Джувоном. Я даже увидела с вертолета, как несколько связанных человек втолкнули в какое-то здание. Десант высаживать и ударным вертолетом обеспечить безопасную зону вокруг, стрелять во все, что движется, без предупреждения рявкнула и, прицепившись к тросу, спустилась на землю. Мы ворвались в здание через несколько минут, после того, как туда завели заложников. Этого палестинцы не ожидали. Захватив с собой бывших заложников и 3 арабов постарше и посолиднее, ребята похватали бумаги и ноутбуки и видеокамеры, притом без моего приказа, постреляв во всех попавшихся мужчин и забросав комнаты гранатами, вскочили в вертолеты. Ударные вертолеты полетели на корабль, а мы на место побоища за Кихо. Когда мы прилетели на место фестиваля, мы встретили кроме Кихо множество израильских военных, и я встретила знакомых генералов, отдав им освобожденных заложников. Майор на израильских генералов засняли журналисты и потом показали в новостях несколько стран. Гребаные дилетанты, какого у вас не было дежурного тревожного отряда, почему не дежурили самолеты и ударные вертолеты? Это же азы, которые объясняют на первом курсе любого нормального военного училища, даже в Папуасе. Такие приказы любой нормальный военный отдает на автомате. Как у вас граница охраняется, ваши коллеги, которые воевали под моим командованием в Африке, разве не рассказывали вам неучим, сколько раз нас выручал аэромобильный резерв? Тут меня попытался взять меня за талию Джувон, но я ударила его по руке и заорала еще громче. А ты наказан, месяц, нет, неделю без сладкого. Ты какого отошел от меня, стоило мне отвлечься, молодых телок искал, быстро в вертолет вместе с Кихо. И только попробуй, куда, то двинуться без моего разрешения. Я тебе ноги выдеру до самых ушей. Быстро шевели булками. Я потом с тобой разберусь, не надейся, что для тебя все обошлось. Ты еще пожалеешь, что тебя вытащили от них. Не знаю, что они с тобой собирались сделать, но я тебя. Этот эпизод показали десятки новостных телеканалов во всем мире. Все комментаторы хвалили мой высокий профессионализм и выучку бойцов. Отмечали, что у нас нет потерь. Говорили, что у палестинцев осталось 14 заложников, около 80 мои люди отбили. Притом мои бойцы фактически разбили 3 из 5 атакующих отрядов. Жертв нападения было около 300, но если бы не я со своими бойцами, их было бы на порядок больше. По израильтянам прошлись все комментаторы. Досталось и армии, и Моссаду. Были вставлены несколько интервью с израильтянами, которые отбивались под моим командованием. Все они сводились к восхвалению моего хладнокровия и умелого командования. Прошлись по наказанию Джувона. Задавали риторический вопрос: когда его оставили без сладкого, для кого это наказание больше, меня или него? Комната в неизвестном месте. Солидного вида арабы посмотрели новости. Я говорил завязывать с терроризмом, и надо сосредоточиться на строительстве палестинского государства в Африке. Обустраивать и развивать. Тратить средства на строительство мирной жизни. Я думаю, уважаемые, у нас есть шанс чужими руками сократить количество непримиримых. Как? Передать все, что мы о них знаем, нашим спонсорам. Правильно. Мы будем чисты перед Аллахом, а если они передадут эти данные госпоже Пак, это будет не наша вина. После посадки на Анкоридж мне доложили, что специалисты засекли яхту, с которой шел интенсивный радиообмен с берегом. Я приказала ночью ее захватить. В темноте взлетели на конвертопланах с зодиаками и бойцами с приборами ночного видения и оружием оснащенными глушителями. Все просто без осложнений. Привезли трех арабов и одного иранца, оказавшегося генералом стражи исламской революции. С яхты выгребли все бумаги и все электронику, после чего проломило днище и яхта тихо ушла на дно. Глубокой ночью израильтяне через мой офис в Белом доме очень вежливо пригласили на заседание Кнессета. Мое впечатление о израильском Кнессете – это цирк или телеспектакль, сама потом запись смотрела. Вначале все было пристойно и даже торжественно, меня благодарили за помощь. Затем какой-то клоун высказал претензию, почему я не освободила других заложников. На мой резонный вопрос «Зачем мне это надо?» разразился пространными обвинениями в игнорировании союзного долга. У меня как на грех, сильно болела голова, близилось начало месячных и меня прорвало. Какой союзнический долг? У нас с вами исключительно коммерческие отношения, в которых оговорены услуги, которые я вам оказываю и их стоимость. Дополнительные услуги, оказанные сверх заключенного договора, после оценки их стоимости тоже подлежат оплате, как это принято между порядочными партнерами. Меня ваши речи о союзническом долге и гуманизме впечатляют. Вот в Африке дети миллионами умирают, что-то вы не спешите им помогать, но живете спокойно. Я тоже в глубине души вашим заложникам сочувствую, но пока вы не оплатите уже оказанные услуги и мы не договоримся о стоимости тех, которых вы от меня хотите, никаких действий предпринимать не буду. Молчание. Но своего друга вы бросились освобождать без договора и оплаты, а не беспокойтесь за это. Он со мной полностью расплатится услугами, которые меня полностью удовлетворяют. Присутствующие перешептываются между собой, слышны даже смешки. Вы слишком любите деньги и все сводите к ним. А на мой взгляд именно ваша любовь к халяве главная причина трагедии. Что вы имеете в виду? А заставили людей покинуть место, где они жили? Помогите им комфортно устроиться на новом месте, лучше, чем они жили раньше. Уверена, что это сильно уменьшило бы количество желающих брать автоматы и идти мстить за поломанную жизнь. Опять шепотки. Наше совещание сегодня посвящено другому. Мы нанесем ответный удар по лагерям палестинцев. А это хуже, чем преступление, это ошибка, которая приведет только к увеличению взаимной ненависти и количеству жертв. Что же бросить заложников? А освобождать их надо, но надо пытаться избежать жертв среди непричастных. Но вы разве не убивали мирных жителей? Разве это возможно избежать? А я всегда пыталась минимизировать потери непричастных, когда нет возможности это совсем избежать. Ну и что же вы посоветуете? А нанять профессионалов? Глава 16. Возмездие за испорченный отдых. Совещание в правительстве Израиля. Наглая девка, но воевать она умеет. Надо с ней договариваться. Другой реальной силы, способной действовать, у нас рядом нет. Надо через Вашингтон на нее надавить. Я уже звонил, президент США сказал, чтобы договаривались с ней. У нее якобы действительно ЧВК. Денег жалко. Для военной операции тоже нужны деньги. Если у них не получится, можно будет свалить вину на ЧВК. Торговаться им пришлось с начальником финансовой службы и юристом из юридической фирмы, обслуживающей ЧВК. Я отдала все-таки приказ разведки на зачистку. Приказала после допроса отправить пленных в Гуантанамо и после копирования информации с электронных устройств отправить их в ВАНП. Король Саудовской Аравии, его сын и внук смотрит подборку сообщения о действиях в Израиле и ее перебранку в Кнессете. Как она правильно обозвала этих жадных любителей халявы. Ха, и по генералам она хорошо прошлась, грибанные дилетанты. Ф, так их уже во всем мире называют. К госпожа Пак, профессионал, и вам повезло, что вы можете у нее учиться, жаль, я слишком стар. Ха, госпожа летит к нам, сказала, что есть разговор, который нельзя доверить связи. Ка, она будет говорить о контактах с разумными палестинцами. Ха, если вы правы, надо позвать султана Омана. Встреча в Эр-Рияде прошла лучше, чем я ожидала. Пока на корабле шла торговля, мне показали 5 мест, где находились все 14 заложников, еще 3 адреса квартир во Франции и 2 в США, где находились непримиримые и их ближайшие сторонники. Главной сложностью был штаб в Ливане, который охраняло около 60 боевиков. Он находился на глубине почти 29 метров. Вход был под больницей. Обратно я летела уже с 2 самолетами, забитыми моими лучшими и испытанными бойцами. С нами было 2 палестинца в качестве проводников, еще 4 должны были присоединиться в Ливане. Самолеты сели в Сицилии, Оттуда 90 человек отправились во Францию, по 15 человек на один адрес и 30 в Швейцарию. С остальными на конвертопланах мы прилетели на авианосец, где пока все отдыхали, я встретилась с внушительной израильской делегацией. В ее составе был заместитель министров финансов и обороны. Уже оказанные услуги оценили в 320 млн долларов. Освобождение заложников по 50 млн долларов за каждого живого. Сделала два дополнения, аванс по 25 млн. За каждого, и если мы освобождаем заложников в течение 48 часов после получения аванса, сумма удваивается. Они согласились на оба дополнения, но попросили участия их представителей в операции. В этом я им отказала. Мы долго прорабатывали операцию, важно было начать в одно время. Высадка на катерах на побережье. Потом разделяемся. Атака в согласованное время. Все атаки в одно и то же время. На штаб-группу из 40 человек я вела сама. Мы должны были подъехать в больницу на скорых, эвакуация с крыши больницы. Время начала операции 5 утра по местному времени. Схема бункера у нас была, взрывчатка для взрыва дверей тоже. Все группы репетировали свои передвижения на нарисованных на палубе кораблей схемах в масштабе 1:1. Сонны поехали. Высадились ночью и пробрались в места, выбранные местными палестинцами, которые нам помогали за скромные 100 млн. Я не поскупилась. У них тоже большие расходы, аренда мест для отдыха перед операцией, добыть транспорт. Помощь войти нам вовнутрь, первые две двери в штаб нам должны были открыть. Остальное надо взрывать самим. Провести ночь в Бейруте, на мой взгляд, самая рискованная часть операции. Первая стадия прошла без проблем. Мы въехали на пандус больницы, связали тех, кто был в приемном покое, и троих с рацией оставили, остальные пошли за проводником. Первую дверь открыли без проблем, за ней был пост из 2 человек, один из которых нам помогал, он же помог открыть следующую, за которой сидело еще двое, подойдя к камере. Тут нам повезло, один из палестинцев пошел в туалет и не закрыл комнату охраны. Там было всего 3 комнаты охраны на 16 человек каждая. Открытую комнату мы тихо зачистили, нанесли взрывчатку на 3 двери и разом взорвали. Бегом вовнутрь, пока не опомнились. Шейха и его ближайшего помощника и секретаря схватили. Теперь собрать бумаги, пленки и электронные носители. Это заняло больше времени и быстрее бежать. По внутреннему телефону позвонили в приемный покой, чтобы они по рации вызвали вертолеты. Теперь скорее наверх, пока никто ничего не услышал. По 4 человека, постоянно меняясь, волокли на резиновых носилках шейха и его помощника по лестнице на крышу. Пожалуй, подъем пешком по лестнице на крышу была самая тяжелая часть операции. Какими глазами встречали нас на палубе израильтяне? Я потом несколько раз просматривал и просто тихо радовалась, какие мы все молодцы. Никто не погиб и все спасены. 5 групп по 15 человек, одна группа 40 человек, 14 бывших заложников и 2 пленных. Самое приятное, с момента получения аванса прошло только 32 часа. Каждый участник, включая пилотов, получил по 500 тыс. Долларов, и, конечно, был мой танец на банкете. Джувона не было, он был лишен сладкого. Но ребята подготовились за один день, привезли на корабль 120 шлюх и 25 ящиков кальвадоса. Договорились с борделями на аренду. Позабавил наш юрист. Он составил акт передачи заложников с актами их физического состояния, которые составили в нашем лазарете. Их официально, под запись камер нашего пресс-отдела и какого-то канала новостей. При этом он еще продал права на трансляцию. Надо было раньше его нанять. Комментатор новостного канала. Мы снимаем в прямом эфире финал удивительной военной операции. После 32 часов с момента подписания контракта садятся вертолеты со спецназом ЧВК «Рел Алерт», которые доставляют бойцов и освобожденных заложников. Все 14 живы, но их физическое состояние станет известным после обследования в лазарете и оказания медицинской помощи. Эти бойцы – элита ЧВК, ими лично командует и ведет в бой лично президент ЧВК, госпожа генерал Пак. Можно сказать, это ее гвардия. После операции бойцов ждет закрытый для посторонних банкет с концертом и приватным танцем госпожи Пак. Для снятия побочных эффектов завезено несколько сот шлюх. Вот приземлился вертолет, и на палубу спрыгнула госпожа генерал Пак. Она лично вела группу, которая выполняла самое тяжелое и рискованное задание. К ней бросился молодой парень, это ее давний партнер Джувон. Он ее обнял, но при попытке спустить руку ниже, она легко вывернулась и показала язык. Мы знаем, что он наказан и оставлен без сладкого на неделю. Концерт тоже будет без него, но с танцем госпожи Пак, Для особо отличившихся нам позволили слегка заглянуть вовнутрь ЧВК. Мы беседовали со многими бойцами, и они рассказывали о порядках в ЧВК. С одной стороны, они сильно отличаются от армейских и есть много вольностей. С другой, система наказания значительно более жесткая и включает телесные наказания и скорый суд без проволочек, который может кончиться смертью. Мы спрашивали, как они могут с этим мириться. Нам ответила: во-первых, контракт добровольный, во-вторых, тут другая атмосфера. Не предадут, не подставят, не бросят в трудную минуту. Всегда помогут. Процитировали госпожу Пак. Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь с почетом принимают, оторви сорви голов. Интересно, на всех базах и кораблях есть храмы богини Гуйлинь. Ей поклоняется госпожа генерал Пак. Теперь к ней присоединилось много бойцов и местных жителей. Вообще госпожа генерал Пак пользуется непререкаемым авторитетом среди своих подчиненных. Если обращаются к командиру и он отказывает, с ним помогут поспорить, по крайней мере ветераны, но если он говорит, это может не понравиться госпоже, любые разговоры заканчиваются на передачу заложников армии Израиля от ЧВК. Кроме сотрудников пресс-отдела полетит главный финансист ЧВК. Сама госпожа генерал будет праздновать успех, как и все участники операции. Как нам процитировали ее слова: удача баба, а они капризные, по себе знаю. Если ее не отблагодарить, может обидеться. Для банкета выделен десантный корабль и все непричастные к банкету, кроме части экипажа, необходимого для функционирования, временно переведены на авианосец. Наша съемочная группа находится на авианосце недалеко от десантного корабля, и мы можем частично видеть, что там происходит. Вначале на палубе вертолетоносца почти никого нет. Все участники праздника на концерте внутри корабля. На палубе только расставленные столы и проводят сервировку столов для фуршета. Вот к десантному кораблю причаливают катер, и по ним поднимаются легкомысленно одетые девушки. Из трюма вываливаются большая толпа бойцов, явно разгоряченных концертом и танцем госпожи Пак. Они расхватывают девушек и тащат их по каютам и кубрикам. Интересно, что праздник не мешает службе. Дежурный отряд морпехов в бронежилетах с оружием дежурит на палубе авианосца у дежурных вертолетов. Вероятно, это мобильная тревожная группа, о необходимости иметь которую госпожа генерал Пак объясняла генералам армии Израиля. Также на катапульте стоит готовый к старту дежурный самолет. Вот на палубу десантного корабля поднимается госпожа Пак. Генерал в шортах и топике, но у нее пояс с кобурой и на руке закреплен нож. Почти сразу на палубу поднимаются бойцы ЧВК и девушки. Отсюда видно, что все бойцы вооружены. Очевидно, привычку госпожи генерала не расставаться с оружием большинство бойцов ее гвардии разделяют. Начинается фуршет, пьянка и танцы. В правительстве Израиля после просмотра новостей: ответьте мне, почему их спецназ настолько эффективнее нашего? Госпожа Пак как-то мне сказала: ответь себе честно на вопрос, а сколько в среднем в реальных боевых операциях принимал участие ваш боец, сколько человек он сам лично убил, сколько раз участвовал в рукопашной с реальным противником, который хотел его убить. Поверь, между тренировкой и реальным боем очень большая разница. Она, например, на первого зарезанного ей просто блеванула, после того, как он залил ее своей кровью. После многих лет почти ежедневных упорных тренировок. Убедительно, к этому я бы добавил еще одну ее фразу: она никогда не понимала, как можно построить эффективную военную организацию, если максимальное наказание просто увольнение и назначение на командные должности обусловлено незнаниями и умениями, а политическими раскладами и умением лизать задницу начальству. Очевидно, она права. Надо расширять контракт с ЧВК в организации стран Персидского залива. После просмотра новостей, за неделю выбили почти 800 наиболее подготовленных боевиков и, главное, инструкторов, которые имели реальный боевой опыт. К этому могу добавить, что практически все руководство непримиримых уничтожено. Как и когда? Одновременно с освобождением заложников, одновременным ударом во Франции, Швейцарии, США и Ливане. Все убиты или захвачены в плен. Ну, естественно, они тронули ее любимую игрушку. Ни одна женщина не оставит это безнаказанно. А уж госпожа точно не оставит. Этим идиотам, узнав, что госпожа на фестивале, надо было перенаправить отряд на запасную цель. Дилетанты грибанные связались в итоге от большого ума с профессиональным военным, и результат очевиден. На все воля Аллаха. Интересно, она продолжит их зачистку, используя информацию от пленных? А если они не заговорят? Уверен, заговорят. Госпожа права, порог боли есть у всех. Не думаю, госпоже на них плевать. Максимум передаст информацию израильтянам. если только ей за нее заплатит. Ее парень цел. Вот если бы он пострадал, она бы не остановилась бы. А смотрите, видео выложили. Все смотрят, как руководитель боевой организации освобождения Палестины шейха, многие из присутствующих встречались с ним лично. Несколько помятого шейха зашивают в свиную шкуру живым, он бьется и просит его пристрелить, говорит, что он не знал, не хотел. Какие-то люди в черной одежде в лицах скрытых балаклавами зашитый мешок фиксируют альпинистскими веревками к кольям, вбитым в землю. Все это происходит в какой-то пустыне, направляют на него камеру, закрепленную на столбе, и прожектор, сверху одевают металлический ящик, на который тоже нацеливают камеру. Слышны крики шейха, камера показывает, что это все происходит в песчаном котловане. Вот бульдозер засыпает яму песком. На экран выводится изображение, как шейх, зашитый в шкуру, бьется и кричит, что он не хотел обидеть госпожу. Он не знал, его подставили и т.д. На самом деле это постановка. А Аллах, какая жестокость. Я давно говорил, что за Джувона госпожа страшно отомстит тому, кто посмеет его тронуть. Вот и ответ, когда госпожа остановится. Признаться, я даже немного завидую Джувону, после этого он может ходить где угодно без всякой охраны, ни один отморозок не решится причинить ему вред. Нет, избавь Аллах от такой жены в гареме. Все, боевая организация кончилась, теперь никто не будет мешать проекту африканской Палестины. Я думаю, теперь Израиль будет вынужден раскошелиться на проект африканской арабской Палестины, иначе после ее выступления в Кнессете их в мире не поймут. О встрече через мой офис в Белом доме попросили не только представители правительства Израиля, но и правительства Ливана. Кончились это комплексными переговорами, к которым пришлось подключить представителей Палестины в Африке, США, ООН и организации стран Персидского залива, которые шли под присмотром нескольких информационных агентств. Проходили они на авианосце ЧВК, на что акцентировали влияние. Закончилось это объявлением о проведении еще одной глобальной миротворческой операции ООН, вывоза, переселения из Ливана около 300 тысяч палестинцев. В финансировании этого проекта участвовали все участники, кроме ООН. ООН давала только дипломатическую крышу. Основные средства шли на палестинцев, на переезд и подъемные для обустройства на новом месте. Наградой для меня был многолетний контракт на поддержание территориальной целостности в Ливане и спокойствия в регионе. Работы было очень много. Хорошо, что моя функция в основном сводились к работе пугалом. Но я все равно сильно уставала. Почти 4 месяца рутины. Даже писать музыку не успевала. Все прошло хорошо. Мне даже поставили памятную стелу. Без изображения у мусульман не принято в столице Новой Палестине. Официальное название нового государства-члена ООН – Новом Иерусалиме. Да еще с Джувоном был тяжелый разговор. Надоело ему целибат держать, а мне моя мужская сущность не позволяла сделать шаг к занятию сексом с мужчиной. Привык к тому, что он меня прикрывал много лет. Решили остаться друзьями и партнерами. Он действительно хороший и надежный парень. Стало мне грустно, и решила я вдруг заехать в Рим на недельку отдохнуть. Глава 17. Музыка в Риме. Заселение в отель прошло достаточно буднично. Нет, отель, конечно, впечатлял. Гранд Хотел Палаццо Рома, 5-звездочный бутик-отель, расположен на Виа Венето, в историческом центре Рима, в историческом здании Палаццо дель Амбашатори. Посольский дворец находится неподалеку от площади Испании, виллы Боргези и американского посольства, предлагает гостям легкий доступ к многим самым знаменитым достопримечательностям города Рима, таким как Колизей, собор Святого Петра, музей Ватикана, пантеон и театр Систина, интерьер от Марчелло Пьячентини, роскошные фрески от Гвидо Кадарина, итальянский дизайн в сочетании с современным вариантом стиля ардика, мраморными полами, люстрами из муранского стекла и разноцветными мозаиками, лучшие традиции римской архитектуры и все такое. Цены, конечно, соответствующие, за самый простой из имеющихся двухместный номер около 400 долларов в сутки. Но это меня не слишком волновало. После расставания с Джувоном, конечно, это не совсем расставание, и перестали играть парочку, но расстались друзьями и партнерами, мне было и хотелось поделиться тревогами, но хотелось хотя бы поделиться своими тревогами. Я бы в храм Гуйлинь зашла, но в Риме их не было. Решил зайти в один из небольших католических храмов, коих в Риме немало. Храм был открыт, службы не было, но зато там репетировал церковный хор. Ничего особенного, просто прихожанки, поющие под аккомпанемент электрооргана, на котором играл местный священник. В храме были также немногочисленные прихожане, которые пришли послушать хор. Когда музыка закончилась, священник заметил девушку азиатской внешности, стоящую у неподалеку у колонны и смотрящую на него, и спросил: «Ты что-то хотела, дочь моя?» «Нет, то есть, я сочиняю музыку и пою, и мне пришла в голову одна, как мне кажется, подходящая мелодия. Если можно, я хотела бы ее сыграть». «Что ж, давайте сделаем перерыв и послушаем», — обратился священник к хористкам и уступил девушке место за электроорганом. Та устроилась на освобожденном стуле, отрегулировала высоту, попробовала педали и взяла пару нот, прислушиваясь к звучанию. Потом посидела несколько секунд, глядя куда-то вдаль, и заиграла. Акустика в храме была великолепная, и звуки органа разносились под высокими сводами, как будто охватывая слушателей со всех сторон. Потом девушка запела, сначала негромко, потом все сильнее, и все находившиеся в церкви застыли в восхищении, внимая ее пению. «Аве Мария, гратия плена, Мария, гратия плена, Мария, гратия плена, Аве, Аве Доминус, Доминус Тецум, Бендицтату ин мулиеребус, ед бенедицтус, ед бенедицтус фруцтус вентрис, вентрис туи, Иисус, Аве Мария». Песня закончилась, смолкла мелодия, но еще несколько минут в церкви стояла полная тишина, а когда девушка подняла глаза на слушателей, то увидела у многих из них в глазах слезы, и это были слезы счастья. Потом все как-то разом зашевелились, зашептались, а священник подошел к исполнительнице, перекрестил ее и взволнованно сказал: «Это было чудесно. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что стены этого храма еще не слышали столь прекрасного пения, идущего через души верующих прямо к Господу нашему. Дочь моя, как тебя зовут?» «Пак Юнми». На лице священника отразились усилия вспомнить что-то, потом они явно увенчались успехом. «Постой, ты, та самая госпожа Пак, президент ЧВК Ред Алерт?» «Да, это я. Хвала Господу, что он привел тебя в Италию. Ты создаешь чудесную музыку, радующую души верующих. На завтра я приглашен в папскую канцелярию, и я считаю своим долгом донести до Святого Престола благую весть о твоем творении». Выйдя из церкви, я почувствовал, что охватывавшая меня тревога уменьшилась, не пропала совсем, но на душе стало легче. Как будто чудесные звуки третьей песни Эллин Франца Шуберта смыли с нее все лишнее. Устроила себе наконец настоящие каникулы. Я же с удовольствием разминался, бегал на беговой дорожке и качал различные мышцы на тренажерах, срабатывала привычка держать себя в форме. После разминки принимали душ, шел в ресторан завтракать. Потом я просто гулял по прекрасному городу. Через два дня позвонила мне в номер служащая отеля и сообщила, что меня ожидает курьер с письмом, и попросила спуститься. Пришлось по-быстрому одеваться и идти на ресепшн. Подойдя к ресепшену, я понял, отчего в голосе сотрудницы отеля звучало удивление. Меня ожидал не простой курьер, а католический монах, в соответствующем одеянии. Впрочем, вел он себя как вполне обычный курьер или почтальон, доставляющий заказные письма. Для начала он достал из своей немалых размеров сумки толстую тетрадь в твердой обложке и дал мне расписаться за получение, затем вернул тетрадь в сумку, а взамен достал конверт из плотной бумаги и вручил его мне, после чего попрощался и ушел. «Государственный секретариат Святого Престола», — перевел я надпись на конверте. В конверте было письмо на нескольких листах плотной вощеной бумаги, тоже с гербом. Письмо было из общего отдела государственного секретариата, подписано архиепископом Антонио Верди. Архиепископ приглашал меня прибыть 11 марта, то есть послезавтра, к 11 часам в Ватикан, для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к проведению пасхальной недели. Дальше шли разные подробности, вроде как добраться, как себя вести, и какой требуется дресс-код. Ну да, Ватикан, это почище президентского дворца, там без протокола никак. Кстати, в ожидаемом дресс-коде ничего страшного. Закрытые плечи и спина, юбка не выше колен. Только вот непонятно, где я, и где подготовка к проведению пасхальной недели. С большим волнением ожидал завтра, и вот оно наступило. Сегодня меня примут в Ватикане. Выйдя из такси на стоянке недалеко от входа на площадь Святого Петра, дошла до ряда рамок металлоискателей. У второго с левой стороны прохода, как и было сказано в письме, меня ожидал монах и двое сотрудников местной службы безопасности в штатском. Я прошел через рамку, и с интересом оглядев стоявшего на посту швейцарского гвардейца с алебардой в руках, одетого в ярко-полосатую, средневекового вида форму, вышел вслед за монахом на площадь. Впереди открывался вид на увенчанную куполом центральную часть величественного собора С. Обойдя почти половину открывшегося за колоннадой дворца, мы вошли в двери, табличка на стене рядом с которыми гласила, что это и есть секретариат государства Ватикан, откуда мне прислали приглашение. Здесь, как и, наверное, везде в Ватикане, было очень красиво, все вокруг дышало историей. Картины, статуи, фрески. Но при этом не было ощущения, что я нахожусь в музее. Я когда-то, еще в прошлой жизни, ездил с классом в Санкт-Петербург и ходил на экскурсии в различные старинные дворцы, начиная с Зимнего. Жизнь здесь била ключом, и по дороге нам то и дело встречались спешащие по своим делам священнослужители в строгих одеяниях сутанах. Мы поднялись на второй этаж и вскоре дошли до приемной архиепископа Антония Верди. Секретарь, тоже в монашеском одеянии, уточнив мое имя, что-то негромко сказал в стоящей на старинном красного дерева письменном столе вполне современного вида переговорное устройство, и, выслушав ответ, пригласил войти, указав на дверь в противоположном конце помещения. Мои сопровождающие остались в приемной. Хозяин кабинета встретил меня, стоя у массивного Т-образного стола с мраморной столешницей. Был он достаточно стар, высокий, худ, взгляд имел строгий и даже пронизывающий. В отличие от большинства встретившихся нам по дороге священнослужителей, одетых в черное, сутана на нем была фиолетовая, поверх нее на плечах лежала короткая накидка того же цвета, а голову покрывала маленькая круглая шапочка, тоже фиолетовая. Письмо с приглашением недаром было достаточно толстым. Приглашающая сторона не рассчитывала на мою подготовленность, и в письме было подробно описано, что и как следует делать, оказавшись в самом сердце Римской католической церкви. Это было похоже на сценарий, который выдают идолам перед участием в каких-нибудь мероприятиях, например, ток-шоу на телевидении. Я все внимательно изучил и запомнил, поэтому, войдя, я остановился и с неглубоким поклоном поздоровался, как полагалось в таких случаях. «Здравствуйте, ваше преосвященство! Приветствую тебя, дочь моя!» Повинуясь его жесту, я подошел и, склонившись к его руке, поцеловал перстень, все как было описано в сценарии. В ответ хозяин кабинета перекрестил меня и указал мне на стул у ножки буквы «Т», предлагая присесть, а сам занял кресло во главе стола. «Церковь», — сказал он, соблюдая многовековые традиции, тем не менее находится в постоянном развитии и поиске нового. Особенно это касается тех вещей, которые позволяют лучше раскрыться человеческим душам в общении с Господом нашим. И церковная музыка в этом деле занимает одно из важнейших мест. Далее он ожидаемо рассказал о впечатлениях настоятеля храма от моего выступления, которыми тот во время недавнего заседания капитула поделился с прочими его участниками. Впечатленный этим рассказом, отец Антония решил лично пообщаться с автором и исполнителем. Мы немного поговорили о музыке вообще и о композиции в частности, причем архиепископ проявил неожиданно глубокие знания. Потом он попросил меня исполнить мое произведение, о котором столько было сказано. Я ответил, что готов, но мне для этого потребуется инструмент. Мы обсудили возможные варианты и остановились на электрооргане «Хаммонд», таком же, как в том храме. Архиепископ сказал, что орган установит в небольшой внутренней часовне, расположенной неподалеку от кабинета, в котором мы сейчас находимся. Отец Антония отдал распоряжение секретарю и предложил мне, пока все подготовит, выпить чашечку кофе. Через несколько минут вошел секретарь с подносом, на котором стояли две исходящие ароматным паром кофейные чашки из тонкого фарфора и вазочки с несколькими видами печенья. Кофе был очень хорош, не удивлюсь, если для Святого Престола изготавливают специальный сорт, а отец Антония, несмотря на свою суровую внешность, оказался тонким ценителем музыки и интересным собеседником. Хорошо, что пока не начал плотно работать над оперой, я успел уделить немного времени знакомству с местной музыкальной классикой, до которой раньше не доходили руки. Иначе я бы откровенно плавал, как это не раз со мной случалось еще в Южной Корее. Стоило только кому-нибудь задать вопрос, творчество кого из композиторов мне нравится больше, или что-нибудь о конкретном музыкальном произведении. Секретарь с сообщением, что к моему прослушиванию все готово, вошел буквально в тот момент, когда мы с отцом Антония допили кофе. Я поблагодарил хозяина кабинета за прекрасный напиток и содержательную беседу, и мы направились в часовню. По дороге архиепископ сказал мне, что часовня, куда мы направляемся, называется «Redemptoris Mater», то есть имени Матери Искупителя, и в ней иногда проводит проповеди сам Папа Римский. Ага, Марии, которой посвящена молитва Аве Мария, символично. Жаль, что я здесь по делу, и меня ждут такие важные люди, а то бы я с удовольствием залип на пару часов, ведь окружающие меня интерьеры создавались величайшими мастерами архитектуры, скульптуры и живописи, и посмотреть было на что, но я старался не вертеть лишний раз головой, чтобы не выказать неуважение. Вскоре мы вошли в часовню. Это было относительно небольшое квадратное помещение с высоким куполообразным сводом. В часовню вели четыре двери, по две в противоположных стенах. В двух других стенах были узкие высокие окна, с одной стороны два, а с другой одно, и рядом какой-то проход или ниша, закрытая плотными занавесями. Стены и свод представляли из себя сплошную фреску, изображающую различных святых, а со свода смотрел на собравшихся, скорее всего, лик Христа, от которого расходился четырьмя широкими белыми лучами крест. По центру стены с двумя окнами, на небольшом возвышении, был установлен массивный мраморный стол на причудливом основании, изображавшим какие-то фигуры. Больше в часовне ничего не было. Ну, в смысле, обычно не было. К моему выступлению в зал часовни вынесли стулья. Я предполагал, что к архиепископу могут присоединиться другие слушатели, но не ожидал, что их окажется так много. Несколько рядов стульев, выставленных по центру часовни и образующих квадрат небольшого зрительного зала, были полностью заняты священнослужителями, причем, судя по их цветным одеяниям, высокого ранга. По большей части сутаны здесь были такими же, как у Антонио Верди, фиолетовыми, но были среди них и пара красных, кардинальских, как я узнал позже. А вдоль стен стояла публика попроще, в черных сутанах. Рядом с мраморным столом поставили электроорган и концертный табурет для исполнителя. Инструмент был уже включен. Заняв место за клавиатурой, я убавил громкость до минимума и взял несколько нот, чтобы проверить звучание инструмента. Негромкий гул голосов в часовне сразу стих, и все слушатели приготовились внимать музыке. Ну что ж, думаю, я их не разочаровал, показал все, на что был способен. Хотя микрофона с усилителем мне не предоставили, акустика в часовне была выше всяких похвал, а звуковой объем был куда скромнее моей предыдущей концертной площадки. Произведенный на присутствующих эффект полностью повторился. В глазах многих к моменту окончания моего выступления стояли слезы, а архиепископ Антонио Верди, поднявшись со своего места в первом ряду стульев и встав рядом со мной, перекрестился и произнес, обращаясь к слушателям: «Возблагодарим же Господа нашего, который явил нам свою благодать через творение этой юной девы». После выступления я, вместе с еще тремя священнослужителями, двое из которых также носили фиолетовые одеяния, а последний был в красном, вернулся в кабинет архиепископа. Сам архиепископ немного задержался в часовне и вошел в кабинет вскоре вслед за нами. Я выслушал немало хвалебных слов по поводу прозвучавшей музыки и моего выступления, и как мы заранее обговорили с Марио, сразу зашел с козырей, предложив, если на то будет воля Святого Престола, передать свое произведение в дар церкви. Мое предложение было встречено в высшей степени благосклонно, а в ответ мне было предложено лично исполнить Аве Мария во время пасхальной мессы Папы Римского. Отец Антонио, наклонившись ко мне, негромко сказал, что Папа тайно присутствовал на моем выступлении в Redemptoris Mater и благословил мое участие в пасхальной мессе. Ничего себе, сам Папа слушал меня. Не иначе, за той занавеской специально для него сделана тайная ложа. А еще меня с самого начала интересовал вопрос, не будет ли препятствием для моего участия в таком событии то, что я не являюсь католичкой, но после этих слов я отбросил сомнения, решив, что папе-то уж точно виднее. Единственный из присутствующих священник в красном одеянии, представленный мне как кардинал Пайлосторца, посетовал на то, что оставшихся до Пасхи 5 дней может оказаться недостаточно, чтобы подготовить мое совместное выступление с церковным хором, но отец Антонио возразил, что мой голос чудо как хорош, так что даже если не получится подготовить совместное выступление, я и без поддержки хора смогу произвести на прихожан неизгладимое впечатление, с чем все присутствующие согласились. Тем не менее, мы договорились, что оставшиеся до пасхальной мессы дни я буду ежедневно приходить в Сикстинскую капеллу, чтобы готовиться к совместному выступлению с церковным хором и главным органистом швейцарской гвардии, являющимся по совместительству главным органистом Ватикана. В дальнейшем они смогут дополнить свой репертуар исполнением моей «Аве Мария», да простит меня Франц Шуберт, в этом мире не случившийся. Буду продюсировать их, все, как я люблю. А когда остальные священнослужители, дав мне каждый свое благословение, покинули кабинет архиепископа, его хозяин вручил мне договор, в котором были прописаны все условия моего участия в подготовке пасхальной мессы, и весьма приятный гонорар. Что ж, деловой подход Святого Престола мне определенно нравится. В подробности договора вникать не стал, этим займется мой адвокат, он же импресарио, он же урегулирует и все вопросы, связанные с дарением Аве Мария Церкви. Если бы кто-то еще недавно сказал мне, что я буду ходить на работу в Ватикан, ни за что бы не поверил. После разговора с архиепископом Антонио Верди думал, что 2 недели – это совсем немного для того, чтобы подготовить хор и органиста для такого ответственного выступления с совершенно новым для них произведением. Придется отложить работу над оперой и другие свои дела, и все время посвятить занятиям. Но хор Сикстинской капеллы, настоящие профессионалы, все схватывают буквально на лету. Первые дни, конечно, пришлось потрудиться. Сначала надо было сделать аранжировку, чтобы максимально использовать возможности хора и органа. Это было непросто, но тут мне очень помог главный органист Ватикана Джан Лука Либертуччи. Почитал про него в интернете, он еще и музыкант соборов Италии, органист папской швейцарской гвардии, блестящий исполнитель и педагог, сам проектировал большие органы и реставрировал старинные инструменты, в том числе и в Ватикане. А еще он является председателем жюри нескольких международных конкурсов органистов, при этом постоянно выступает в Сикстинской капелле и ежегодно дает более 200 концертов в разных странах. В общем, реально чумовой дядька. Так что уже в среду мы провели первую репетицию, и к выходным выступление было готово. Все прошло великолепно. По итогу папа позвал меня на личную аудиенцию. Интересно, их миссии в Африке кто охраняет, а то мой угандийский корпус заскучал. Занимается в основном военной подготовкой. Правда, кроме того, тренирует пехотные подразделения из негров и арабов. Тяжелую технику я решила по сосовету опытных людей, не входящим в состав ЧВК, не доверять. Глава 18. Руанда. Аудиенция с папой прошла торжественно. Мне кажется, папе подготовили на меня досье, уж слишком много он обо мне знал. К моему удивлению, он сам поднял вопрос об охране миссии в Африке. В контексте гражданской войны между правительством Хуту и Руандийским патриотическим фронтом, РПФ, по большей части состоявшим из беженцев тутси, вместе с семьями перебравшихся в Уганду после прокатившегося по родине массового насилия над тутси. Международное давление на президента Жувеналя Хабиримана вылилось в заключение Арушских соглашений, предусматривавших создание коалиционного правительства. Перемирием были недовольны многие консервативные хуту, в том числе и ближайшее окружение президента, считавшие соглашение уступкой врагу. Наступление РПФ подогрело среди масс хуту популярность идеологии власти хуту, отрицавшей принадлежность тутси к руандийцам и приписывавшей этому народу желание восстановить монархию и поработить хуту, что было встречено последними с крайним неодобрением. Там было больше 60 миссий католических пап и озабочен безопасностью прихожан-католиков, которых, по его словам, было большинство населения и оно росло, но некоторым вождям хуту, по его мнению, это сильно не нравилось. Он считал, что Руанда на пороге большой резни, возможно, даже геноцида. Воинские контингенты войск АН из Бельгии и Англии вели себя пассивными наблюдателями. Это было очень подозрительно, а его мнению, учитывая, что возглавлял контингент англичанин-протестант, честно говоря, не очень понимаю, чем это подозрительно. Папа считал, что если начнется резня, будет убиты миллионы людей. Как трудно творить добро одним Божьим словом. К тому же он знал, что внешняя безопасность Уганды и Новой Палестины обеспечивает Ред Алерт. Честно говоря, мне было стыдно, и я вспомнил, что в моем мире был реальный геноцид в Руанде, при котором было вырезано 20% населения. Я ему сказала, а один умный человек сказал, что добрым словом и пистолетом можно сделать больше добра, чем только добрым словом. Давайте попробуем вместе. Когда мне сказали, что ты в Риме и услышал твою музыку, я понял, что это знак. Я уже старый видел, что словом даже Божьим трудно остановить зло. Я помогу всем, чем смогу, словом и информацией. А ваше святейшество, вы же понимаете, для войны нужны деньги. Я слышал про твое выступление в Кнессете, но ты должна знать, что корысть – грех, а ваше святейшество – это не корысть. Чтобы воевать, нужно оружие, патроны, топливо и много всего. Нужна еда солдатам и куча всего, чтобы просто нормально воевать. Я прошу денег не себе на драгоценности, так, что я не корыстна. Музыку я отдала вам в дар. Потом нужно юридическое прикрытие, допустим, я что-то важное охраняю и на это напали. При этом все равно, нужно быстро получить согласие ЭН на привлечение ЧВК к миротворческой операции. Да и прикрыть меня авторитетом Ватикана и тех, кого вы сможете привлечь, не помешает, уверенно будет много недовольных. Когда будут доказательства геноцида, будет поздно. Важно его не допустить. Люди церкви помогут тебе с информацией и передадут все, что знают. Когда будет потребуется, я сам выйду просить милостыню на благое дело и помогу всем, что будет в моих скромных сил. Мне сообщили примерно день, когда все начнется. На подготовку было 2 месяца. Хватит нам времени или нет, покажет лучшие критерии истина практика, и были готовы. Планы разработаны. Командиры подразделений знали, что делать, даже провели штабные игры, перебросили силы, организовали склады боеприпасов и топлива, установили связь с РПФ и договорились о взаимодействии. Президент РПФ оказался вполне вменяемым и согласился подчиняться. Он был ревностным католиком и просьбу Папы Римского воспринял как приказ, предупредила его, что если он попытается организовать резню хуту, он этого точно не переживет. Вооружать РПФ я не решилась. Послала инструкторов 40, они отобрали более-менее подготовленных и из них сформировала 2 батальона, где командиры рот и батальонов были из ЧВК. Примерно так же сформировала батальон из палестинцев. Главное, мы сумели сохранить тайну наших приготовлений. Самолет, на борту которого находились Хабиримана президент Руады, был сбит на подлете к столице Руанды Кигали. Все пассажиры погибли. В этот же день началась резня. Солдаты, полицейские и ополченцы быстро расправились с ключевыми военными и политическими фигурами как среди тутси, так и среди умеренных хуту, которые могли бы заполнить образовавшийся вакуум власти, соорудили КПП и баррикады и приступили к массовым убийствам тутси, национальность которых устанавливали по документам. В столице Руанды находился католический большой монастырь, который на основании договора с обществом белых отцов охраняло мое ЧВК. Все знали про охрану из 5 человек. На самом деле там было 90 человек негров-бойцов ЧВК при 15М85, крупнокалиберный пулемет, стреляет патронами калибра 12,7-99 мм. Обычно использовался в основном как вооружение для бронетехники, устанавливался на танк М80 и десантной машине амфибия АФ-7. Главное, там была телевизионная группа со спутниковой антенной для передачи сигнала и много боеприпасов. Тутси побежали в монастырь со всего города. Естественно, примерно 200 солдат и жандармов атаковали монастырь и попали в огненную ловушку. Главное, они попали в кадр в момент атаки. Тут вмешалась я. Авиация нанесла удар по 2 аэродромам через 3 часа после атаки монастыря. Через 6 часов в аэропорту был высажен десант в 320 человек при 6 бронемашинах. После чего авиация у них кончилась. Осталось только 2 старых советских транспортных вертолета, которых не застали на аэродромах. Армия Руанды была не очень большая, 1 ЯА-дивизия, расположенная в Кигали, охватывает центральные и восточные регионы, 2 ЯА-дивизия, расположенная в Бьюмбе, охватывает северную и восточную части региона, 3 ЯА-дивизия, расположенная в Гесении, охватывает северо-западный регион, и 4 ЯА, механизированная дивизия, базирующаяся в Бутаре, контролирует юго-западный регион. Население столицы составляло 150 тысяч человек. Через 7 часов на аэродром, который вначале захватили парашютным десантом, потом сели 2 Старлифтера общевойсковой индекс, С-141, американский дальний военно-транспортный самолет, на каждом из них было 2 БТР-М113, один груженного 2,5-тонного армейский грузовик, 1 105 мм гаубицы с машиной-буксиром и экипажи всех перечисленных машин. 100 человек заняли оборону в аэропорту, остальные со всей техникой, кроме 2 бронемашин, выдвинулись на захват казарм 1 дивизии, которые захватили легче, чем я ожидала. КПП сходу расстреляли. На территории казарм дивизии были склады боеприпасов и тяжелого вооружения, которые попали в наши руки. В гарнизоне было не более 100 человек, которые отступили, не вступая в бой. АН уже проводили миротворческую операцию, поэтому подключение к ней ЧВК Red Alert смог оформить секретарь АН, что он и сделал, посмотрев новости. Через 10 часов после атаки монастыря, Колонна из Новой Палестины в составе 1300 вооруженных и слегка обученных тутси, 500 палестинцев и 400 бойцов ЧВК атаковали два дивизии в Гюмбиу под прикрытием ударных вертолетов. Я туда прилетела через 12 часов после атаки на монастырь. Со мной было еще 250 человек и 8 бронированных джипов и 8 минометов М-120. Мы двинулись в административный центр города. В составе моей колонны были журналисты и машина телевидения со спутниковой связью. Снимали ужасные картины, даже меня слегка тошнило. Дорогу в нескольких километрах от центра города преградила толпа из нескольких сот кое-как вооруженных и одетых людей. Какой-то явно мало слышавший о мне хорошо одетый негр выдвинулся и заявил на вполне приличном английском, что они взяли в заложники 12 бельгийцев и если мы двинемся дальше, то договорить он не сумел, упав после моего удара по коленке. 4 пулемета с расстояния меньше 100 метров – сильный аргумент для стоящей в полный рост толпы орущий негр. Когда его пообещали, посадили голым задом на горячий ствол пулемета, стрельбе пулемета это не помешает, быстро рассказал все, что знал. Бельгийцев мы спасли, их даже не очень избили. На этом в столице вооруженное сопротивление фактически кончилось. Организаторам уйти не удалось. Окруженный штаб пытался сопротивляться. Но после того, как мы дали всего один залп из тяжелых минометов, сразу сдались. Зачем стреляли по головному охранению, непонятно. Мы потом тщательно подсчитали и задокументировали. Было найдено почти 1500 растерзанных тутси и около 100 хуту. В столице он наших рук погибло около 800 человек, 3400 было захвачено в плен. Мы освободили около 2000 молодых женщин и детей разного пола, они были избиты и большинстве изнасилованы, скорее всего их бы потом убили. Нашли документы, в которых организаторы геноцида призывали и призывали хуту вооружаться с целью насиловать, избивать и убивать соседей тутси, уничтожать и присваивать их имущество. Произошел забавный и неприятный в своих последствиях инцидент. Хорошо, что это снимали на камеры сотрудники нашего пресс-отдела и журналисты нескольких новостных агентств. Пришел английский полковник, вместе с ним был, как позже выяснилось, Хабиримана Синдикубаба, спикер местного парламента, которого заговорщики собирались назначить его президентом. Руандец начал громко возмущаться, почему мои люди медицинскую помощь оказывают только тутси. Я ответила: мы оказываем помощь в первую очередь жертвам, когда всем им медпомощь будет оказана, подумаем об остальных, и отвернулась. Хабиримана что-то заорал от возмущения и бросился на меня, я не оборачиваясь две пули вогнала ему в живот и продолжила отдавать распоряжения своим людям. Англичанин подбежал упавшему, подхватил его и начал требовать, чтобы ему помогли. А вас разве не учили оказывать в академии, оказывать помощь раненым, или все время учебы вы играли в бридж? Прилетела целая комиссия из АН. Журналисты любят жареные новости, многие каналы показывали копии документов, сразу приказала все захваченные скопировать, и съемки города после резни. Специально не убирала трупы, несмотря на жару. Бельгийский и английский контингент был отозван. АН заключила с нами контракт на целых 3 МЛН в год, как они считают, но не бросать начатое. Пришлось римскому папе пойти с шапкой по миру. Очень помог папа с призывом сбора средств на благое дело. Образовали фонд и наскребли почти 200 МЛН. На пару лет должно хватить. Дальше посмотрим. Еще римский папа меня реально выручил. Впервые в истории он выступил в АН. Англичане пытались меня показательно подставить за излишнюю жестокость. Действия ЧВК Ред Алерт и генерала ПАК рассматривала Генеральная Ассамблея АН. Вот делать им больше нечего. Камеры нескольких агентств. Прямой эфир на трибуне выступал английский полковник. Как он меня обличал. На его глазах я убила спикера парламента и проявляла неоправданную жестокость, не соблюдала правила ведения боевых действий. Цитировал меня, якобы он сам слышал, что я говорила, не люди прав не имеют. К счастью, в момент заседания АН был показан в новостях фильм, где был этот эпизод. Главное, что римский папа попросил слова раньше меня и его ему дали. Как он выступил, даже меня впечатлило. Все-таки мощный старик и умеет управлять толпой слушателей. Все-таки между успешными политиками и айдолами есть что-то общее. Про эпизод со спикером парламента Руанды он сказал: госпожа ПАК выстрелила, защищаясь от нападения. Он напал, когда она повернулась к нему спиной. Это видело множество свидетелей, включая служителей церкви. Потом он проехался по англичанам, как возглавлявших операцию АН в Руанде. Они фактически, если не способствовали организации резни приверженцев католической веры, то раздували вражду между разными религиями и т.д. Результат ассамблеи меня потряс. Меня всячески восхваляли, а англичан, под воздействием речи римского папы, решили не привлекать к проведению миротворческих операций ввиду их низкого профессионализма. Нет, если бы рассмотрение продолжилось несколько дней, результат был бы другим, но получилось, все в один день, что тоже для бюрократии анрекорд. Встреча в Королевском дворце в Британии, присутствуют король и премьер, министр. Король, вы понимаете, что вы уронили престиж Британии, и главный вопрос зачем, ради чего вы это затеяли. Премьер-министр, мы ничего сами напланировали. Король, почему не вмешивались и главное, зачем вы связались с этой ПАК? В фильме, который снимали журналисты, видно, что этот негр сам бросился на нее и у нее действительно было мало медиков. Премьер-министр, она поднимает флаг ЧВК там, где висел раньше флаг Британии. Король, я вынужден воспользоваться своим конституционным правом, отправить вас в отставку. Посмотрела фильм про события в Руанде по телевизору. Получилось у них, конечно, жутко. Некоторые кадры, мне кажется, для общего просмотра показали зря. Растерзанные с помощью сельскохозяйственного инвентаря тела, очень неаппетитное зрелище. Девочка лет 12 рассказывала, как ее отца убили у нее на глазах, ее мать и ее избили и порвали одежду. Тут раздалась стрельба и бандиты их с мамой связали и забросили в какой-то сарай вместе с другими женщинами. Там была монашка и она у нее спросила, если Бог добрый, почему он их не защищает, они же соблюдали все правила и она была хорошей девочкой. Монашка ей ответила, что слишком много зла творится на земле и Бог хоть и всемогущ, но даже ему трудно всех защитить и ему помогают ангелы, которых он посылает на землю. Тут дверь открылась и какие-то военные сказали всем выходить, а кто не мог идти, тех стали выносить. Как ей было очень страшно, пока к ней не пошла какая-то женщина в военной форме с оружием и не сказала, ничего не бойся, я уже здесь. При этом в моем пресс-отделе сумели найти кадры, как сарай открыли бойцы в форме ЧВК, как оттуда вышла молодая женщина и эта девочка, практически полуголые в обрывках одежды, как мужчина в форме ЧВК разрезал обрывки одежды, которыми их связывали. Как к этой девочке подошла я и, погладив ее по голове, что-то сказала. Затем был вставлен фрагмент интервью римского поры, старик не обманул, авторитетно поддержал. Госпожа Пак в разговоре, как то сказала, что добрым словом с оружием в руках, можно добиться гораздо большего, чем используя только доброе слово, даже если это Божье слово. Затем шла в моем исполнении песня из фильма «Не бойся, я с тобой», с нарезкой документальных материалов «Добро найдет вас в трудную минуту», придет, когда его уже не ждут. Кадры, как я убиваю террористов на яхте, схватка в банке, как бью ногой и ловлю в воздухе пистолет. Вот кадры со спины, я стою во весь рост, стреляю. А за моей спиной мужик волочет раненую женщину с ребенком на руках, по-моему, один из моментов на фестивале. Заметно, как прикрываю их собой. Вот я прицепляюсь к тросу и первая соскальзываю из вертолет, когда спасали Джувона. Вот выпрыгиваю их вертолета на палубу. Рядом из другого вертолета выносит заложников, вот Руанда, истерзанные трупы на улице, открывают сарай, выводит женщины и дети, я наклоняюсь к девочке, что-то говорю, глажу по голове, отхожу и видно, что это я, и лицо прямо на глазах из доброго становится очень жестоким. Нет, сделано и смонтирован фильм классно, но почему, то неудобно. Перестарались ребята. Организация стран Персидского залива. После просмотра фильмов отрезки из заседания Ассамблеи ООН, фильм про операцию в Руанде и т.д. впечатляет, хорошая подборка, очень информативная и по делу. Как эти шакалы осмелились попытаться подставить госпожу Пак, они совсем с головой не дружат. Видно же, что этот трус напал, когда госпожа повернулась к нему спиной.